штрафы поступают на благотворительный фонд, которым управляют сотрудники, но каждый раз, как я кого-то штрафую, я чувствую себя не более чем винтиком в управленческой машине. Теннис – нарушитель номер один, и он с радостью внесет все деньги, которые сэкономил на галстуках, гамбургерах и стрижках, в этот общий котел, если тем самым причинит мне немного беспокойства. Ева уже много лет пытается заставить меня уволить Тенниса, но этот факт его только веселит. «Я не буду возражать, если твой парень вышибет из него дух», — говорю я. Кейша помолвлена со студентом медицинского факультета Нью-Йоркского университета, комплекции, похожим на поезд. «А это идея», — парирует она. «Но, как по мне, лучше выжать из него огромный штраф. В этом месяце кассой распоряжаюсь я. Деньги пойдут моему дедушке. Он руководит программой для выпускников школ в государственной библиотеке в Адовой кухне. Это район Нью-Йорк. Давайте не будем делать из Питера главного злодея», — предлагает ей Теннис и подмигивает. «Скажу по секрету, он должен мне 800 баксов, потому что бросает в корзину, как девчонка. Вот эти деньги я и внесу». «Договорились», — отвечаю я, — «чувствую себя так, будто меня поимели. Кейша, пожалуйста, напечатай чек. А я бы выпил экспресса». «Подготовь чек на 15 сотен, — предлагает Теннис, — потому что с него причитается. Я тоже внесу 15 сотен как аванс за все свои будущие неприличные мысли, и принеси мне латте. Тратить деньги — это так уморительно». «Согласен?» — спрашивает Кейша, глядя на меня. «Если за кофе платит Теннис, и после этого меня называют дешевым ублюдком», — замечает он, вынимая из кошелька 20-ку. «Парни, вы лучше всех», — говорит Кейша, начиная закрывать дверь. «Спасибо». В последний момент она просовывает голову обратно в кабинет, деланно сердито смотрит на Тенниса и горячо шепчет: «Что касается попаданий в корзину, могу отыметь тебя по полной в любой удобный для тебя день». «Славная девочка», — говорит Теннис, когда Кейша уже ушла. «Она могла бы стать неплохим трейдером. Я над этим работаю. Но нужно согласие Лемонт. А ей не нравится, что Кейша не окончила колледж. Я пытаюсь разыграть карту принадлежностей к меньшинствам». «Вот дрянь», — с отвращением говорит Теннис. «Не дай бог Кейша узнает». Я пожимаю плечами. Одна из причин, почему этот кабинет принадлежит мне, а не Теннису, состоит в том, что я с большей охотой делаю то, что нужно сделать, чтобы все получилось. «Ты мне так и не ответил», — замечает Теннис. «А Дженни? Что у вас происходит?» Я тупо смотрю на отдел трейдинга, молча наслаждаюсь, как я примерно 50 парней, видом идущей к лифту Кейши, и одновременно борюсь с желанием открыться Теннису. Взяв со стола оранжевый мячик, я бросаю его в корзину. «Еще одна игра», — предлагаю я, глядя, как он падает. «Проигравший покупает обед всему отделу». «Подожди секунду», — говорю я несколько часами позже, попросив одного из наших экономистов не вешать трубку и нажимая светящуюся кнопку интеркома. «Что случилось?» Что стряслось? Джош на второй линии, отвечает Кейша. Пожалуйста, ответь по первой линии и скажи Кенни, что я ему перезвоню. И попроси Тенниса присоединиться ко мне. Счет за пиццу составил $320, включая чаевые. Я оплатила твоей кредиткой. Спасибо. Я дешево отделался. Если бы продул теннис, я бы попросил Кейшу заказать всем суши. Переключаясь на вторую линию, я снова прохожу через традиционное «переключай на Джоша». «Питер!» – начинает Джош. «Тебе знакомо предприятие под названием «Фондатион Фтолис»?» Он настроен по-деловому, и это хорошо. Обеспокоенность и нетерпеливость – два эмоциональных состояния, которых надо опасаться. Не особенно. В нашей системе ты числишься контактным лицом. И Флорис – это какая-то благотворительная организация. Один мой друг – член ее правления. Он говорил, что их может заинтересовать торговля облигациями финансовых активов, поэтому я попросил парней из отдела кредитов наладить с ними связь. Что-то не так? Все нормально. Просто Уильям Терндейл по какой-то причине ими интересуется, поэтому он и звонил. Он хотел бы знать все, что мы можем ему сообщить. Теннис проскальзывает в кабинет, и я показываю ему на трубку, одновременно произнося одними губами имя Джош. Теннис хмурится и устраивается на краешке дивана. «Как Уильям узнал, что у нас дела с ними?» – спрашиваю я. Он приказал одному из своих брокеров поспрашивать тут и там. Я быстро черкаю в желтом блокноте напоминание самому себе выяснить, кто из моих ребят проболтался. Я считал, что обсуждать одного клиента с другим – это против политики фирмы. Минуту Джош пережевывает мой скрытый упрек. Я не думаю, что Уильям просит нас выдать какую-то конфиденциальную информацию. Наконец, натянуто произносит он. «Это не имеет особого значения», — отвечаю я, считая, что уже высказал свое мнение. «Мой друг из правления Фтойл работает на Терндейл. Его зовут Андрей Жилина.